Глава шестая. Распахнула дверь и с улыбкой посмотрела на Фёклу. Старушка восседала на своем мягком троне в окружении магокотов. Ромашка развалился у нее на коленях. «Джо, что за вид?» – возмущенно спросила ведьма. Я нежно осмотрела свою, то есть Даниила, пижаму и довольно улыбнулась. Таксист тоже оценил, косился на меня так, что на дорогу не смотрел. Поставила метлу в угол и добавила. «Но мне плевать, это теперь моя счастливая одежда». «А почему ты ехала на такси с метлой?» — с подозрением спросила Фёкла. «Опять упала. Ты в порядке?» «Более чем», — гордо заявила я и повернулась к входу, где, медленно раскачиваясь, входил Даниил. При виде мага лицо Фёклы дрогнуло, сухие губы расплылись в улыбке. «Мастер Даниил!» Радостно проговорила она. «Что вас привело в такой час?» «Мне нужно серьезно поговорить с сыном», — тихо ответил тот. Установилась тишина. Даже грыз перестал вылизываться и уставился на секс-мага. Даниил, поддерживая ромашку, все же не стремился к общению с сыном. Но с этого дня все изменится. Я приблизилась к любимому и осторожно подхватила локоть его увечной руки. Прижала щекой к плечу мага. И мягко добавила, «Нам нужно поговорить». «О!» — только и произнесла Фёкла. Ромашка спрыгнул с ее колен и медленно, подергивая хвостом и придя ушками, приблизился, но замер в нерешительности за пару человеческих шагов. Даниил строго произнес: «Это очень серьезный разговор, поэтому прошу тебя перевернуться». Роман переступил лапками, внимательно посмотрел на отца, перевел взгляд на меня. И через секунду перед нами, спрятав руки за спиной, неловко ежился худощавый подросток. Я быстро шагнула к стулу, на спинке которого на этот случай всегда висела одна из моих старых футболок, и быстро натянула ее на мальчика. Ромашка стал немного похож на угловатую девочку в коротком платье, но это лучше, чем пацан выслушивал бы нас обнаженным. «Мы с Джо решили пожениться», — ровно проговорил Даниил. Ромашка замер, глаза мальчика расширились, рот приоткрылся. Уронив руки, он посмотрел на меня так пристально, что я невольно поежилась. А что, если Ромка не согласится? Сжимая и разжимая кулаки, мальчик тяжело задышал и часто-часто заморгал. Я испуганно покосилась на Даниила, а он продолжал с тем же ледяным спокойствием. «Мы оформим опеку над тобой. Если ты перестанешь вести звериный образ жизни, то и усыновим». Ромка вдруг сорвался с места, и я невольно закрылась руками, ожидая, что он по-кошачьи попытается выцарапать мне глаза. Но паренек, обняв со всей силы, прижался к моему животу и выдохнул. «Мама!» Я ахнула и, положив ладонь на его затылок, растерянно посмотрела на Даниила. Из глаз полились слезы, горло перехватил спазм так, что я ничего не смогла произнести. Мак едва заметно улыбнулся и одобрительно кивнул. Всхлипнув, я перевела взгляд на Фёклу, которая растроганно прижимала платочек покрасневшим глазам. «Ромашка заслужил семью», — хрипло прошептала она. «Наконец произошло неизбежное». «Наконец?» — насторожилась я, понимающе скривилась и погрозила старушке. «Вы же знали, да? Ах, мастер! Ну почему вы все время молчите? Видели же, что так случится, потому и ромашку в приют не отдали. Нет бы сказать. Ать за ногу, да я вся извелась». «Ты хочешь, чтобы я прожила твою жизнь?» — иронично приподняла ведьма седые брови. «Извини, мне со своей бы справиться». «При чем здесь жизнь?» — обиженно буркнула я. «Мир канва», — философски вздохнула Фёкла. «Рисунок твоей жизни зависит лишь от того, какие нитки и цвета ты решишь использовать для того, чтобы заполнить белое полотно. Джо, ты постоянно требуешь от меня рассказа о видениях. Но не все из них сбываются. Многие события так и остаются лежать в шкатулке, неиспользованным мулине. И сейчас я безумно рада, что ты приняла правильное решение и выбрала нить счастья». Я снова всхлипнула и обняла одновременно и мальчика, не отлипающего от меня ни на секунду, и мага. «Обнимашки!» — В дом прорвался Иван и тут же бросился к нам, облапил сверху, подмигнул Фёкле. «Все сделано, мастер». «Что сделано?» – насторожилась я. В дом, дрожа и прижимая руки к груди, вошла Аня и, заметив мага котов, замерла от ужаса. «Не бойтесь», – спокойно произнесла Фёкла. «Проходите и присядьте на диван, мастер Анна. Коты вас не тронут. Ваня». Замок понятливо кивнул и тихонько свистнул. Коты, недовольно подергивая хвостами, поднялись и гуськом направились к лестнице. Я усмехнулась. «Надо же, слушаются». «Зачем вы просили приехать?» – глухо спросила Анна и, понурившись, уточнила. «Появились сведения о моих мальчиках?» «Скоро вы узнаете», – проговорила Фёкла. «Потерпите, пожалуйста». «Еще кого-то ждем», – догадливо произнесла я и, погладив ромашку по голове, шепнула. «Ты же знаешь, где мальчики?» Он медленно поднял лицо, и по выражению глаз я поняла. «Да, знает. Но если минуту назад он обнимал меня и прижимался от счастья, то сейчас явно напуган». Перевела взгляд на спокойное лицо Даниила и тихо спросила. «Мог ли мастер Анатолий отравить жену и, пока она мучается галлюцинациями, увести детей? Если Ромашка видел похищение, то все становится ясно». «Можно я присяду?» – уточнил Даниил. Я вздрогнула. «Конечно, ему трудно долго стоять без поддержки». Осторожно отстранилась от мальчика, который тут же вцепился в мою руку, поэтому пришлось сходить за стулом с ним вдвоем. Аня нервно улыбнулась и спросила. «Ваш сын?» Не успела ответить, как Ромка резко кивнул и снова обнял меня. Госпожа Анна сжала свои руки и тяжело вздохнула. «Как он вас любит!» Даниил присел на стул и, отставив свою черную трость, поблагодарил. Посмотрел на Фёклу вопросительно, и ведьма кивнула. «Дети всегда любят своих родителей, что бы между ними ни произошло», – перевела взгляд на Анну. «Так ведь, госпожа?» Женщина вздрогнула и воззрилась на старушку. Прошептала. «Что вы имеете в виду?» Голос ее становился все громче и уверенней. «Хотите сказать, что Толя похитил собственных детей? Нет, он не мог так подло поступить». Звонок в дверь прервал пламенную речь. Ангел, смущенно улыбнувшись Анне, открыл дверь полицейскому. Увидев Дениса, я вздрогнула, как и Костромак при виде Даниила. Фёкла громко спросила. «Следователь Клим в пути?» Денис оторвал тяжелый взгляд от мага и кивнул. Полицейский так и привалился к косяку, словно размышляя, остаться или уйти. Мой счастливый вид и прижавшийся Ромка, возможно, сказали ему больше, чем все возможные объяснения. Я же погладила ромашку по лохматой голове. Ясно, что Фёкла все уже просчитала, поэтому и попросила Ивана привести Анну, да пригласила полицию. Ромка расскажет, что видел, и мальчиков найдут. На сердце стало спокойнее. Скоро еще одна семья воссоединится. Пусть не полная, но это не важно. Главное, что дети снова обнимут мать. Какие же бывают страшные мужчины. Пойдут на все, чтобы досадить некогда любимой женщине. Отравить ту, что родила Анатолию детей, похитить их. Для бизнес-мага нет ничего святого. «Но зачем?» – вслух спросила я, и все удивленно посмотрели в мою сторону. Я же не отрывала пытливого взгляда от Анны. «Зачем ваш бывший муж поступил так? Я поняла из ваших слов, что ему не нужны дети. Хочет досадить вам, отомстить?» «Уверена, это не так», – тяжело вздохнула Анна. «Толя не мог этого сделать, но та бумага, которую вы мне показали, она ужасна, не выходит из головы. Возможно, но нет». «Давайте узнаем», – мягко проговорила Фёкла, и когда Анна встрепенулась, в упор посмотрела на Даниила. «Прошу вас». Мак кивнул и поманил ромашку, который, не отпуская моей руки, приблизился к отцу. «Расскажи, что произошло в тот день, когда ты гулял со своим новым другом?» «Бед», — уточнил Рома и хмуро покосился на женщину. «Дети схватили меня». Видно было, что каждое слово дается ему с трудом. и я одобряюще погладила его по руке. «Бет рычал. Она?» — кивнул на побледневшую женщину. «Била». «Тебя?» — уточнила я. «Или Бет?» Ромашка поднял голову и, глядя мне в глаза, ответил. «Мальчиков». Я застыла, словно громом пораженная. Усмехнулась. «Послышалось?» Все же Ромка не очень понятно говорит. Оглянулась на Анну, по лицу которой поползли красные пятна. Женщина, уничтожая моего Ромку взглядом, прошипела. «Ложь! Мальчишки не было там!» «Он оборотень», — спокойно пояснила ведьма. «Это тот серый котенок, с которым хотели поиграть ваши дети перед тем, как вы жестоко избили их за неповиновение. Волчонок бросился на вас, укусил. Дети сбежали. Я ничего не упустила, госпожа Анна». Женщина, выпрямившись, смотрела прямо в глаза Фёкле. Я пораженно покачала головой и, прижав к себе Ромку, процедила. «Ай, за ногу!» И куда только делась мировая скорбь от исчезновения мальчиков. Спина прямая, словно древко метлы. Глаза сверкают гневом, губы сжаты в тонкую линию. «Как вы смеете?» — прорычала госпожа. «Я поговорю с адвокатом». «Удачная мысль», — мягко улыбнулась Фёкла и кивнула Денису. Полицейский тут же оторвался от косяка и направился к диванчику, разложил на столе документы и сухо произнес. «Вот копии завещания вашего недавно скончавшегося отца, по которому он оставляет все активы и имущество своим внукам, а вам лишь дом на Колорусской улице». На листы легли новые. «А это долговые расписки, как раз те деньги, которые вы вложили в адвокатов, чтобы попытаться оставить детей себе. А вот заявление соседей на жестокое обращение с детьми и справки из клиники, куда ваши сыновья неоднократно попадали с травмами и ушибами». «Вы сорвались на детях», — сурово произнесла Фёкла. «Они убежали, а вы решили воспользоваться этим и заявили о возможном похищении. Знали, что проигрываете бывшему мужу, поэтому намекали на его причастность и в полиции, и у нас, и даже в интернете. Не думали, что для полиции не так сложно выяснить, кто написал статью о нетрадиционной ориентации мастера Анатолия». Я вздрогнула и посмотрела на ведьму. «Статью?» «Я нашел», — поднял руку замок. «Надо же было чем-то себя занять, пока магокоты бастовали. А мастер Фёкла рассказала о том юноше, которого ты навещала». «Любовника моего бывшего мужа», — прошипела Анна. «Сына мастера Анатолия», — холодно ответил Денис и протянул документ. «Когда ваш бывший муж учился в академии, у него был роман с однокурсницей. Вот письмо, в котором она сообщает о беременности. К сожалению, девушка умерла во время родов, поэтому ее родители ненавидели Анатолия и запрещали ему видеться с сыном. Но когда парень вырос, он сам нашел отца, и они иногда тайно встречались. Именно он и дал нам это письмо, которое бережно хранил его отец». «Ублюдок!» Аня вырвала лист и разорвала его в клочья. Вскочила и, топча обрывки, кричала. «Гад, сволочь, изменник!» Она с яростью смела все бумаги, а затем с легкостью подняла тяжелый столик и с размаху разбила его. Денис мгновенно скрутил буйной фурии руки. «У меня даже дар речи пропал. Женщина полностью преобразилась. Мягкую улыбку, невинный взгляд сменила такая жуткая гримаса, что мне стало страшно за мальчиков. И последние сомнения растаяли. Эта спокойная с виду женщина превратилась в монстра». Даниил же тронул Ромашку за плечо и, отвлекая его внимание от жуткой женщины, тихо спросил. «Ты же знаешь, где те мальчики?» Ромка кивнул и, покосившись на страшную женщину, прижался ко мне. Ощущая, как он вздрагивает, вспомнила Марию, его биологическую мать, и судорожно вздохнула, сдерживая острый приступ жалости. Если она выглядела так, то неудивительно, почему оборотень помог сбежать тем мальчишкам. «Интересно только, почему она завалилась к нам?» – пробормотала я. «Я же видела в ее глазах страх. Раньше думала, что она за сыновей боится, Но теперь понимаю, что она была в ужасе от мысли, что мы все поймем». «Думаю, она не понимала, что делает», — подал голос ангел. «То растение, остатки которого я нашел в крови, помнишь?» Я кивнула, и Андрей продолжил. «Скорее всего, женщина сама приняла яд и по незнанию напутала с дозой. Последним, кого она видела, был магокот, а магокоты живут в доме ведьмы. Не осознавая, что делает, она завалилась к нам. И вцепилась в меня, зная, что магокот спас от ее гнева детей», — понимающе кивнула я. Покосилась на вырывающуюся женщину. «Гадюка, честное слово! Не понимаю, чего творится в голове у таких? Бить собственных детей? Нет, не так. Бить детей. Так бы и приложила метлой». «Вы арестованы», — зло говорил Денис, изо всех сил сдерживая фурию, с которой слетела маска невинной овечки. «За инсценировку похищения, за клевету и за мошенничество. Это примерно на пару лет отдыха в тесном помещении. Думаю, придется предоставить вам общественного адвоката, ибо дом уйдет на оплату ваших долгов». Анна страшно закричала и попыталась укусить костромага. Денис выругался сквозь зубы и, развернув женщину, посмотрел ей в глаза. Анна тут же обмякла. Луномагию полицейский применял редко и крайне неохотно, но сейчас иного выбора не было. Женщина обвела нас ошалелым взглядом и, кривя рот, рассмеялась. «Кстати», — напряженно проговорила я, — «зачем вы брали в долг? Тот препарат, который вы приняли, стоил, как вся Колоровская улица. Это же огромные деньги». «Что?» — замерла Анна. На лице ее появилось плаксивое выражение. «Издеваетесь?» «Нет», — покачала я головой и кивнула на ангела. «Едаман подтвердит». «Отец об этом не говорил», — раздраженно крикнула Аня и прошипела сквозь зубы. «Жаль, что его нельзя убить второй раз». И застыла на месте, глаза расширились, щеки побелели. Денис усмехнулся и проговорил. «А вот это тянет на пожизненное». Раздался звонок, и ангел впустил в дом Клима в сопровождении полицейских. Анну увели, но Денис остался. Клим перебросился с ним парой слов и, сухо кивнув Фёкле, удалился. Его подчиненный аккуратно собрал с пола все бумаги и обрывки и тоже удалился. Когда воцарилась тишина, зоомаг осторожно прикоснулся к плечу Ромки. Мальчик тут же прижался ко мне так сильно, что я вскрикнула от боли, погладила его и улыбнулась. «Тише, никто тебя не обидит. Я защищу тебя». «А я защищу вас», — строго кивнул Даниил. Ромка хлюпнул носом и кивнул, а Ваня осторожно проговорил. «Покажешь, где мальчики?» Посмотрел на меня и серьезно спросил. «Ему можно перевернуться и отдохнуть от человеческой ипостаси?» «Разумеется», — улыбнулась я и снова погладила мягкие волосы мальчика. «Мне радостно видеть тебя таким, но я не буду настаивать, если тебе тяжело». Ромка снова прижался ко мне, а Даниил, поднявшись, обнял нас двоих. Ведьма умиленно качала головой. Полицейский хмурился, а ангел со скучающим видом удалился на кухню, ведь о ядах говорить перестали. Когда Ваня увел Ромку, Даниил снова опустился на стул, а я повернулась к Денису. Только хотела рассказать другу о нашем решении, как зазвонил его сотовый. «Софа?» — напряженно спросил Денис. «Да, Джо?» — протянул мне трубку, а я порадовалась, что выбросила тогда телефон. Хитро покосилась на Дениса и ответила гонщице. «Конечно, в силе. Жди нас 7. Отметим удачное завершение дела и возможное повышение по службе одного голубоглазого полицейского. Да поднимем бокалы за его ямочки». Денис густо покраснел, а я добавила: «И за мою помолвку». «О, не беспокойся», — нежно посмотрела на Даниила. «Я тебя познакомлю со своим будущим мужем. До встречи», — передала сотовый все еще смущенному Денису. Судя по реакции костромага на мое заявление о будущей свадьбе, не так уж сильно я ему нравилась, особенно после того, как он повстречал великолепную Софу. И правильно, Прекрасная юная гонщица ему больше подходит, чем переломанная жизнью помощница ведьмы. Да и мне больше подходит насмешливый и неприступный маг. «Не рановато ли ты решила праздновать?» Словно в ответ на мои мысли отозвался Даниил. Вздрогнула и пригрозила. «Скажешь, что передумал жениться, и я тебя покусаю». «Нет, я натравлю на тебя магокотов. Пусть они тебя покусают». «Предпочту тебя», — едва заметно улыбнулся маг. И я выдохнула с облегчением. «Не рано ли ты решила закрыть это дело? А как же мастер Анатолий? Его не собираешься спасать?» Удивилась. «Почему я?»